Федорович был несколько смущен таким вниманием к его старухе. Когда они оставались одни, он подсаживался к ней и строжился. «Ты что же это, мать, не ешь ничего, а? Ну-ка немедленно съешь вот этот суп. Ты посмотри только, суп-то какой!» «Я уж наелась, старик», — отвечала она. «Люди-то какие хорошие!» Сергей Федорович отворачивался, мял в руках клинышек, бородки покашливал. А через два дня Степанида умерла. Тихо, ночью. Сергей Федорович схоронил ее и притих. Не шумел больше по деревне, ни с кем не ругался, ковырялся у себя за возом, строгал, пилил и помалкивал. Стал как будто меньше ростом, полинял, желтизной начал отдавать. Последнее время чудить стал. Приволок как-то большой камень, вытесал из него квадратную толстую плиту, месяц работал, высек посередине крест и навалил эту плиту на могилку жены. А на Масленице явилась она к нему во сне и сказала: «Тяжело мне, старик, сними ты его». Утром, еще не рассвело хорошо, он помчался с ломиком на кладбище и свалил камень с могилы. Осталось на руках у Сергея Федоровича семеро детей, старшей Марии 19 лет. Мария лицом походила на мать, чернобровая, с ясными умными глазами. А характером удалась брата Федора, спокойная, рассудительная, с открытой доброй душой, очень терпеливая. Она редко улыбалась, но в родниковой глубине своих чистых глаз таила постоянную светлую усмешку. Люди, когда на них смотрят такие глаза, становятся доверчивыми. Трудной жизнью жила Марья, но никогда не жаловалась, не умела. От товарок своих не отставала, пела задушевные девичьи песни, умела сплясать, причем, глядя на нее, трудно было подумать, что вот она... несуетливая, тихая, с внутренним сдержанным величием, может выйти на круг и сплясать. А когда плясала, никто этому не удивлялся. Делал на это легко и свободно, без тайного желания понравиться кому-нибудь. Просто душа хотела. Ухажеров у Марии не было. Как-то так, не было. Ее это не тревожило. Правда, хитрить она не умела. Когда расходились вечерки, Егор догнал девчат и пошел сзади, шагах в десяти. Девушки пели хором подгорную. 10-12 сильных молодых голосов, как большие невидимые крылья, поднимали вверх, к небу. «Ох, разрешите познакомиться вот с этим пареньком!» Тальянка захлебывалась в переборах, торопилась, выговаривала, а голоса дружно подхватывали и поднимали выше. «Эх, довести его до дела, чтоб качало ветерком!» Егор любил безобидные девичьи песни под гармошку. Глухими весенними ночами, когда слышно, как на земле вовсю работает весна, мог подолгу неподвижно сидеть в своей ограде на ослизлом бревне, слушать. Немела спина, кончики пальцев в сапогах прихватывал цепкий ночной морозец, а он все сидел, не шевелился. Далекая, беззаботная, милая гармошка будила какое-то непонятное сильное чувство, накипала в груди странная горячая радость. Шел Егор, слушая песни, и думал, что сегодня он опять не подойдет к Марье. Он в последнее время часто думал о ней. Несколько раз хотел подойти, не мог, боялся. И гордость мешала. Хотел уж просить Макара, чтобы он как-нибудь свел. У того это лихо получалось. Удерживало опасение, что когда-нибудь ядовитый братец не кстати припомнит ему эту слабость. Понемногу расходились. Гармонист свернул в переулок, унес с собой свою голосистую легкую грусть. Уходили парами в ночь. Остались 3-4 незанятые. Шли впереди, разговаривали, смеялись, среди них и Марья. Вдруг Егор понял, что сегодня подойдет к ней. Он отошел в сторону, выждал, когда девки свернут за угол, маханул через плетень и огородами по вязкой земле напрямик чесанул к Мариной избе. Бежал, как будто за ним гнались, легко и податливо. Бежал, стиснул зубы, про себя упрямо и весело повторял. «Так, так, так». Раза два нарвался на кобелей. Один перепугал насмерть. Видно было, прыгнул через прясло, здоровенный, как телок, и мальчком, сливаясь с черной землей, скользящим наметом пошел на перерез. Егор сходу пружинисто дал козла к плетню, успел вывернуть березовый колышек. Волчком закрутился на месте, описывая концом колышка низкие круги. Натянутой тетивой мягко, глуховато гудела на колу отставшая берестинка. Раза три пробовал мрачный кобелина нырнуть под гудящий круг, но отскакивал. Потом также молча убежал. Через